Недавно открыл я великую тайну, в своих неудачах виновен я сам. У сердца дверей он стоит не случайно, желая войти и исправиться там. Когда дверь открыта, он тихо заходит, обитель иную с любовью творит. Беду от меня милосердно отводит, от зла и падений ограда и щит. Я жду этой встречи, и что так не мило, успех обеспечен молитвой одной. Победно пойду я от обе умилой, когда в моем сердце живет Дух Святой. Ты выглядеть можешь довольно прилично, красиво молиться и в церковь ходить, но жить без Христа и не знать Бога лично печальнее дело не может и быть. Я жду этой встречи, ничто так не мило, успех обеспечен молитвой одной. Победно пойду я от обе унылой, когда в моем сердце живет Дух Святой. Я жду этой встречи, ничто так не мило, успех обеспечен молитвой одной. Победно пойду я от обе унылой, когда в моем сердце живет.